Части еще продолжали стоять на прежнем месте, когда он подъехал к пятому форту. Приказав им построиться, генерал поздоровался с солдатами и пожелал веселого плена. Стрелки зашумели. — Пьян стельку, поэтому тебе и весело. А нашего брата вчера за полбутылки японцы расстреливали на месте, — кричали солдаты. — Доберемся мы еще до генерала Стесселя и его дружков. Никитин поспешил уехать. К солдатам подошел Капитоныч. Старик был сильно выпивший, шапка сбилась на бекрень, и единственная нога вместе с деревяшкой выписывала кренделя. Заметив унылые лица солдат, Капитоныч заорал: — Смирно! Слухать меня, как самого генерала Стеслева! Стрелки захохотали. — Не журись, ребята! Я в Севастополе воевал с англичанами, французами, турками, сардинцами! И знаю, что спротив русского солдата никто не может устоять. Купили японца Артуру генерала, а русского солдата им вовек не победить. Несколько японских солдат из караула тотчас же набросились на него и поволокли, не обращая внимания на уговоры Надеина. Белые и Звонарев уезжали из Артура в сумрачный серый день 29 декабря. До разъезда на 19-й версте они должны были ехать в экипаже, а дальше по железной дороге через дальние морем в Японию. Проводить их, кроме родных, пришли учительницы пушкинской школы Шура и Надя Акинфеева, вся в черном. Тут же вертелся Вася, окончательно переселившийся к белым. Генерал поцеловал жену и дочерей, пожал остальным руки и сел в экипаж. Звонарев, простившись со всеми, подошел к Акинфеевой. В это время подбежала, опираясь на костыль, Оля Селенина. Лицо ее сияло радостью, и на ходу она размахивала каким-то листком бумаги. «Жив! Жив!» — уже издали кричала она своим друзьям. «Кто?» — удивленно спросил Белый. «Мой Боря! Сейчас получил официальную справку у японцев, эвакуирован из дальнего в Японию». — Олечка, милая! — бросилась к подруге Варя. — Как я рада, что наш медведь нашелся живой! — Слава тебе, Господи! — набожно закрестилась Мария Фоминишна. Даже лицо Акинфеевой прояснилось. — Немедленно разыщите его, Сережа, и передайте от всех нас самый искренний привет! — попросила она Звонарева. — Пора ехать! — заторопился Белый. — Будь здоров! И не смей ухаживать за японками! И Варя на прощание поцеловала мужа. Экипаж тронулся. На сигнальной мачте, возвышавшейся на Золотой горе, опустился русский военный флаг, и взвился японский. Грохот салюта потряс воздух. Артурская эпопея окончилась. 1939, 1941, 1944, 1958 годы. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.